Пожелаем им удачи и счастья. Это был очень славный вечер. Нам было так хорошо. Потом Шура нам пела. С этого момента все внимание было переключено на Шуру. Кое-кто из Ермаковых друзей посматривал на папу с явной завистью. Наверное, думал, старый уже, дочь взрослая, а подцепил себе такую жену, красавицу, пивунью. Ефима Ивановича, более наблюдательного и умного, поразило другое. Бросалось в глаза, что эти двое влюблены друг в друга. Но заметно было и то, что Шура любила более пламенно и самоотверженно. Это так и было. Если бы понадобилось, она бы пошла за Сергеем Гусевым на край света, бросив даже радость свою, Мосфильм. Отец же не пожертвовал бы для нее работой, даже мною. Себя бы, впрочем, ради нее не пожалел. Чудесный был вечер, никогда его не забуду. Засиделись мы допоздна. Глава 22. Тревоги и радости. Экзамены в университет я выдержала. Набрала нужное количество баллов, и меня приняли. Ни с чем не сравнимое счастье видеть свою фамилию в списках принятых. Почти в самом начале В.С. Гусева. Перечитала раз 10, пока, наконец, поверила. Я вышла на площадь в зной августовского полудня и, не выдержав натиск радости, несколько раз перекрутилась на одной ноге. На заводе летом произошло столько перемен, и все к лучшему. Навсегда ушел с завода Рябинин. После трагической гибели Зины авторитет его был окончательно подорван, и он не мог больше руководить заводом. Теперь он займется только преподавательской работой в институте, где заведует кафедрой. Главным инженером назначен, кто бы вы думали, Юрий Васильевич Терехов. Все с огромным удовлетворением встретили это известие. Я тоже вздохнула с облегчением. Больше уже никто не будет мешать ему работать. Мой брат Валерий побыл некоторое время ИО, исполняющим обязанности начальника конструкторского бюро, а начальником его так и не назначили. После того, как Валерку сняли, было комсомольское собрание, на котором его прорабатывали. Вероника подала на него заявление о нарушении обещания жениться. Ей задали довольно нескромный вопрос. Она возмутилась, округлила глаза, покраснела и с негодованием ответила: «Конечно, нет, мы же не регистрировались!» На всех почему-то напал смех. Или это на меня напал смех, а остальные начали хохотать вслед за мной. В общем, нарушение обещания жениться, поскольку у них ничего серьезного не было, сошло Валерке с рук. А Веронику можно на Фауста не водить. Она и так до ЗАГСа никому ничего не позволит. Я медленно шла через белые и голубые цеха. Работала здесь год, но многое для меня осталось непонятным в этой высокой и трудной технике. Станки с программным управлением и обратной связью. А что это в сущности такое? Чтобы во всем разобраться, надо как минимум окончить техникум. Я шла коридором, и мимо пронесся электрокар. Веселая, кудрявая девчонка, незнакомая мне, управляла им. И я, конечно, опять вспомнила Зину Рябинину. Я вспоминаю ее часто. Зашла в новый цех, где наша бригада доводила собранный, наконец-то, центр. Все-таки он был очень громоздкий, как комбайн. Правда, он и будет выполнять целый комплекс операций по заданной программе.